Глава 17. К звездам. Саундтрек «Will I Make It Out Alive?» Томми Профит, Джесси Эрли. Доминик. Опираюсь ладонями на шершавый кафель и с нездоровым удовлетворением наблюдаю, как вода, стекающая по предплечьям, окрашивается кровью из разбитых костяшек. Усмехаюсь, поймав себя на том, что ни о чем не жалею. Возможно, сегодня пришел конец моей недолгой футбольной карьере, но, по крайней мере, будет о чем вспомнить. Да и у Луи настал звездный час, а то парень засиделся в резерве. «Посмотри на ее руку, Рэйвен, и хорошенько подумай, нужна ли тебе больная на всю голову психичка?» Ортис не простачок. Он знал, на что надавить, а я повелся. Но никто не смеет лить грязь на мое. Какой бы ни была правда, ее не имеет права говорить урод с заслуженно расцарапанным лицом. Кэти скажет все сама, и я обязательно этого дождусь. Вспоминаю ту гниль из поганого рта Ортиса, и пальцы опять сжимаются в кулаки. Придавливаю их к стене и подставляю лицо струем воды из душевой лейки над головой. Тесный отсек наполняется паром, отгораживающим меня от внешнего мира. Не хочу думать о последствиях. Я нарушил правила, за это справедливо поплатился удалением. Степень моего озверения возрастала с каждой минутой матча, а к последнему голевому моменту достигла пика. Я представлял, как разбиваю рожу Ортиса об асфальт и с нетерпением ждал окончания тайма для нанесения своего удара. За то, что посмел причинить боль Кэти. За то, что прикасался к ней. За то, что он вообще когда-то встречался на ее пути. Но Кристиан ускорил этот процесс, чему я рад. Отложил бы разборки на потом, их концовка могла бы быть куда печальнее его выбитых передних зубов. Понимаю, гордиться нечем. Не такой славы хотел бы для меня отец. Но я хотя бы остался честным с самим собой. Это важнее для моего самоуважения. Спины касается прохладный воздух, и я неторопливо оборачиваюсь, не меняя положение. Словно заранее знал, кого увижу. Абсолютно голая Каталина, окутанная полупрозрачным паром, входит в кабинку и, закрыв за собой стеклянную дверь, останавливается. Мы не произносим ни звука, но слова тут излишни. То, что Кэти отважилась зайти сюда именно сейчас, сказала мне больше, чем она могла произнести вслух. Ее силуэт смазывается тонким слоем пара и брызг воды, и это производит эффект дежавю. Я увидел Кэти точно такой на стадионе, только вода лилась с неба, а не с потолка. Буравим друг друга понимающими взглядами, осознавая, что от точки невозврата нас отделяет всего шаг. «Ну же, давай!» Подталкиваю я мысленно. В глазах Кити схватка страха и решительности, но побеждает второе. Она преодолевает последний придуманный барьер и, прижавшись грудью к моей спине, оставляет затяжной поцелуй между лопатками. Холодные ладони скользят по животу, вызывая ответные волны в его глубине, и со мной происходит невообразимое. С каждым нежным касанием я чувствую себя сильнее и значимее, важнее. Ее близость опьяняет. Напряжение разом покидает мысли, оставляя после себя предвкушение того, что будет происходить дальше. «Что он сказал тебе?» – спрашивает Каталина с волнением в голосе. «Это не имеет значения, Кити». «А что имеет значение?» «То, что мне плевать на его слова». Она на секунду застывает, а потом начинает покрывать мою спину поцелуями, задевая кожу кончиком языка. Первоначальная нежность плавно переходит в нечто страстное, пламенное. Рука с браслетами скользит ниже, пока не достает до моей самой горячей части. Пальцы проходятся по твердеющей длине, спускаются ниже дразнящими поигрываниями и останавливаются у основания. Шумом выдыхаю и, приклеив взгляд к низу, расфокусированно смотрю на действия Кэти. Поначалу она массирует бережно, будто привыкая, но, почувствовав рьяный отклик под своими ладонями, смелеет. Нажим усиливается, распыляя мелкие точки перед глазами. Свободная ладошка тем временем оглаживает грудные мышцы, и эта чертовски приятная комбо обостряет возбуждение до нельзя. «Он мне очень нравится», — заявляет Кэти мне в спину. Довольно улыбаюсь этому откровению и накрываю ее ладонь своей, формируя двойной кулак вокруг члена. «Между вами все взаимно». Подшучиваю я и начинаю направлять ее руку, включаясь в игру вместе с ней. Вверх и вниз, вверх и вниз. Глаза невольно закрываются, жаром заполняется каждая пора, каждый нерв. Невероятный кайф. Я далеко не девственник, но то, что испытываю в эти мгновения, впервые. Возбуждение не скапливается в одной точке, как это бывало раньше, а расползается по всему телу горячим растопленным воском. С каждым напористым движением давление внизу накаляется, и вот мне уже без разницы, где мы находимся и могут ли нас увидеть. Освобождаю пальцы и с разворота припечатываю Китти к боковой стене, наслаждаясь приглушенным всхлипом. Вжимаюсь готовой эрекцией в мягкий живот и оттягиваю удовольствие, наблюдая за губами, приоткрытыми в знакомом ожидании. В расширенных зрачках, затуманенных жаждой, мольба взять ее. Или это мое растворенное отражение? К черту. Не даю ей сделать и вдоха. Атакую соблазнительный рот, и наши языки ревностно встречают друг друга. Кэти притягивает мою голову за затылок и углубляется. Сжимаю ее запястье поверх тугих браслетов, словно физически оберегая ту тайну, которую она скрывает. Это только наше и ничье больше. Мы целуемся взахлеб, и я кайфую от фруктового вкуса, от мягкости ее языка, от доверия, проникающего в меня вместе со стонами. Проглатываю каждый из них, жадно кусая губы. От тонкой талии подбираюсь ладонями к идеальным торчащим соскам. Прищипываю их, сминая округлые полушария. Кэти обхватывает мой язык губами, втягивает его, отпускает, снова втягивает. Представляю, что она проделывает эти фокусы с членом, и дурею. По моим плечам бьют струи воды, нас окружает белый пар, за которым мы прячемся, как за занавесом, и риск обнаружения на максимум взвинчивает желание овладеть Каталиной прямо здесь, сейчас, без раздумий. Мои глаза закрыты, но перед ними красная мгла, застилающая рассудок. Эта девчонка пробирается туда, где не было никого. Она везде. Под кожей, в венах, в мыслях. Забираю себе металлический вкус крови, проступивший на ее губах. И это первобытное чувство до одури кружит голову. Каталина сжимает мой зад ладонями и толкает на себя. Отпускаю истерзанные губы и останавливаю плывущий взгляд на красивом лице. Желание затопило карие глаза настолько, что и подтверждений этому не нужно. Она хочет меня так же сильно, как я ее. Поднимаю Китти, вынуждая обхватить меня ногами, и снова отчаянно целую. Подаюсь вперед и закрываю веки в экстазе. Член скользит между упругих бедер в такт с языком, ласкающим теплый рот. Раскрывает собой половые губы, манящие проникнуть внутрь. Но я вспоминаю о чертовых презервативах и с разочарованным стоном разрываю поцелуй. Дыхание опаляют наши лица, как после забега на короткую дистанцию. Каталина ждет, нетерпеливо потираясь о меня. И я всерьез рассматриваю тот вариант, где опускаю ее на колени и прошу решить нашу проблему ртом. Или подрочить мне. Или подставить другую дырочку. Черт, я помешался. Не о таком первом сексе мечтают девушки. Не такого хотел я. Кэти, защита. Поясняю рвано, мотая головой с болезненной гримасой. Мне и впрямь больно. По лицу Каталины тоже пробегает разочарованная тень. Я на таблетках. Мы всегда предохранялись. Но если это проблема, то... Затыкаю ее своим ртом, не желая слушать о кретине, с которым у нее все было. Я заставлю забыть и его имя, и его никчемный болт. Больше не мучаю нас, Кити, врываясь в нее одним растягивающим толчком, и в голове мутнеет. Каталина испускает глубокий стон, и этот звук рикошетит прямиком к паху. Выжидаю пару мгновений, чтобы она приспособилась ко мне, и совершаю толчок. За ним следует новый, а потом еще и еще. Каждый рывок ощущается более влажным, более дурманящим. Кити царапает мои плечи, не размыкая наших губ. По горлу вибрируют ее вскрики, соединяясь с моими стонами, и я вколачиваюсь быстрее, поймав тот темп, от которого она начинает сводить бедра. Я сам еле держусь, но хочу почувствовать ее оргазм. Хочу улететь к звездам вместе с ней. Хочу прожить этот сумасшедший полет вместе. Прижимаю Кэти с собой и, пощипывая спортивную попку, пробираюсь дальше, к эластичным складкам, покрытым нашей сочной влагой. Провожу по ним пальцем, задевая член, беспрестанно исчезающий в тесной глубине. Врезаюсь резче, жестче. Кожа под подушечками пальцев набухает. Стекающая по нам вода выливается в порочные звуки, и это... твою мать! Успеваю покружить возле входа всего пару раз, прежде чем Каталина вздрагивает и громко стонет. Ее внутренние мышцы импульсами вытягивают из меня оглушающее наслаждение. Отпускаю все, что копилось в прошедшие дни. Кончаю в нее, зажмуриваясь, словно ослепленный. Отдаю все до последней капли и застываю, откладывая тот момент, когда мне придется оторваться от Кэти. На ее пострадавших губах красуется довольная улыбка. В утомленном взгляде помесь удивления с восторгом. В моем же, готов поклясться, мучительный вопрос. Какого черта мы не сделали этого раньше? Медленно опускаю Кити на пол, и член выскальзывает, утягивая за собой белые струйки. Наблюдаю за этим зрелищем и, кажется, готов зайти на второй круг. Разомлевшую Каталину пошатывает, и меня тут же раздувает от самодовольства, ведь причиной ее сексуального похмелья являюсь я. И это еще не выставлено на показ все мои умения. Хорохорился же, что могу долго-долго, а сам что? Хватило на несколько минут. Но важно другое. Наш огненный секс затмил своей яркостью все, что были до. А что было до? Уже не помню. Ей я тоже сотру память. Склоняюсь к Эти и, соединив наши носы, заключаю. Ожидание того стоило. Согласна. Это было лучше езды на байке. Посмеиваясь, я порывисто перемещаю Кэти под душ, ухватившись за талию. «Ты про наш последний заезд?» «Я про все заезды», — признается она на выдохе. Потоки воды скатываются с ее распаренного тела, и я прижимаюсь плотнее, чтобы они достали и до меня. Кэти обнимает мою спину и звонко хихикает, когда я пробегаюсь пальцами по ребрам и, прикусив мочку уха, завершаю эту щекотную пробежку шлепком по аппетитной заднице. Она моя. Вся моя. С ума сойти. Внезапно раздается хлопок, и помещение забивается мужскими голосами. Наверняка матч закончился. Кэти испуганно округляет глаза, а я прикладываю указательный палец к ее ротику, забавляясь реакцией. Она знала, куда шла. Напротив моей кабинки появляется крупная тень. «Рэйвен!» «Что?» Отзываюсь я ровно, узнав по голосу капитана нашей команды. «Мы ждем объяснений!» «Вставайте в очередь!» Хмыкаю я, глядя на остолбеневшую Кити, и размещаю ладонь между ее ног. Напуганные глазки расширяются, но заигрывающая улыбка говорит об обратном. Ей нравится. «Чьи это вещи?» – спрашивает Нера озадаченно, и по тихому чертыханию Каталины догадываюсь, что она скинула себе одежду прямо на пол. «Мои. Какой счет?» Меняю я тему, а сам наглаживаю нежную зону, смывая остатки вязкого семени. Кэти легонько шлепает меня по груди, делая вид, что возмущается моим непристойным поведением, но в противовес этому расставляет ноги шире и с вызовом в глазах берется за член. оттягивает тонкую кожу вниз, открывая наливающуюся головку, и начинает бережно водить по ней большим пальцем, повторяя за мной. На этом моменте я и прослушал слова капитана. «Ну и хрен с тобой!» Слышу раздраженный возглас Неру, и он сваливает. Наконец-то. Моя неутомимая кошка привстает на носочки, чтобы дотянуться до уха, и угрожающе произносит. «Нам придется пробыть здесь, пока не уйдут все-все». Обхватываю ее затылок одной рукой, слегка сжимая мокрые волосы, и поддразниваю. «И чем займемся?» Каталина впивается взглядом в эрегированный ствол и прикусывает губу, выдавая свои темные желания. Мои пальцы продолжают ласкать ее между ног. Чувствую выделяющуюся смазку, и у самого под языком проступают слюни, как при воспоминании о чем-то вкусном. «Например?» Я не даю Китти договорить, вставляя внутрь сразу два пальца, и конец ее ответа утопает в сдавленном стоне. Думаю, это красноречиво описывает то, чем предлагаю заняться я.